Глава 21. Истерика. «Так, теперь ты». Черкасов хватает меня за локоть и тащит в свою комнату. В шоке едва успеваю за его скоростью, быстро перебираю ногами. Заталкивает меня внутрь, поворачивает замок на двери. В глазах полыхает ад. Они с поволокой и невменяемые. Веки тяжелые, ноздри подрагивают от ярости. Рефлекторно делаю пару шагов назад. Спина упирается в стену. «Как он смеет?» Вздергиваю подбородок. «Только посмей прикоснуться». Но в груди бьется густой удушливый страх, поднимаясь в горло. Я знаю, что в кобуре у него ствол. Но, отметая панику, я убеждаю себя, нет у него права ни Тишу обижать, ни меня. И я не стану покорно терпеть такого обращения. Подходит в упор. Меня расплющивает об стену от его тяжелой агрессивной энергетики. Мы замираем, словно перед дракой. И мне хочется, как девчонке, вцепиться в него, сделать больно. Но я уже не девчонка, а он не ровня мне. Одного его удара хватит, чтобы сломать мое тело. Дальше что? Верхняя губа чуть поднимается, демонстрируя хищный оскал. Но и моего одного удара достаточно, чтобы выплеснуть все, что кипит. Не для того, чтобы сделать больно, а чтобы указать место. У тебя оно тоже есть, Черкасов. Держи дистанцию. Все смешивается. Обида на него, разочарование, беспомощность, страх, унижение. Что он смеет со мной так обращаться, мое растоптанное в зачатке доверие и неоправданная тяга к этому хищнику. Я ненавижу его в это мгновение. Еще и за то, что понимаю. Не люблю и никогда не полюблю мужа. А его бы смогла. Меня кроет от переполняющих болезненных разрушительных чувств. И, выплескивая их, я мажу ему ладонью по щеке. «Не сметь меня зажимать, я тебе не принадлежу». А дальше все кружится. Оказываюсь вжата лицом в стену. Чувствую, как пятернёй сгребает на затылке мои волосы и как телом давит на меня. Задыхаясь, слышу низкое рычание. Волоски от него становятся по коже дыбом. Меня окатывает кипятком, ослепляя и оглушая. Ноги отказывают. И если бы не его колено между ними, боюсь, стекла бы по этой стене. Когда ощущаю, как он грубо сминает ткань моей юбки, низ моего живота трепещет и сжимается от ужаса и каких-то пьянящих судорог. От узнавания этого мужского жадного горячего дыхания, как в последнее мгновение при близости с мужем, я замираю, как мышка в лапах огромного кота. Мне кажется, еще немного, и я буду разодрана, смята, изнасилована. И я, глупая, ненормальная дура, ловлю себя на том, что даже желаю этого. Господи, Боже! Вспыхнуть, сгореть в этом эмоциональном неадеквате и перестать существовать. Но так не будет. Не перестану. И если он посмеет, как дальше жить? В этом доме, с этим мужем и в принципе жить, если в этом мире только такие мужчины берут, что хотят, растаптывая и ломая. Это все несется обрывками. Мое тело напрочь отказывается сопротивляться, а юбка движется вверх. Пальцы на моих волосах сжимаются. Это не больно, но чувствительно. Тону в его тестостероне, захлебываюсь. «Не надо», — выдавливаю я из себя, едва сдерживая рыдание от своей обидной и унизительной слабости перед этим мужчиной. «Пожалуйста, я, мать твою, огонь, со мной играть не надо», — цедит он жестко и предупреждающе. Отпускает, отходит. И я дышу. Дышу, не в силах сдвинуться с места. Смотрю на его спину. «Уходи отсюда». Выбегаю из комнаты. Останавливаюсь в коридоре, растерянная и растрёпанная. «Злата?» «Всё хорошо», — строго смотрю на Тихона. «Он ничего не должен знать. С него станется и на защиту встать. И ничем хорошим это опять не закончится». «Не ссорься с Демидом, я сам виноват», — опускает взгляд. «В чем же?» «Я курил», — отводит глаза. «В чувствах замахиваюсь, чтобы отвешать ему подзатыльник. И торможу. Большой уже». Ничего так не решить больше. Меня вдруг прорывает, и я начинаю тихо рыдать. Я не буду больше, клянусь. Иди к себе, бросаю я. Не хочу тебя видеть. Останавливаюсь в дверях нашей комнаты. Родион играет в приставку по сети, переговариваясь с другими игроками. Словно его жену только что не трогал его брат. Я не могу туда зайти. Не могу, хоть режьте. Мне даже проще морально вернуться к Демиду сейчас и рыдать там. Ну и туда я, конечно же, не пойду. И я бреду, толкая несколько дверей, пока одна из них не поддается. Свет не включаю. Касаясь пальцами стены, дохожу до какого-то диванчика. свернувшись на нем, плачу, обнимаясь с диванной подушкой, и презираю себя за слабость. Время идет, все слезы уже выплаканы, я опустошена. Замужем, но не за мужем. Смысла жаловаться нет. Он ничего не сделает. Здесь Демид правит балом. А Родион и правда, больше как шут. Ложась головой на подлокотник, плаваю в полудреме. Волосы рассыпаются. Медленно наматываю на палец прядь. Дверь приоткрывается. В глаз бьет увеличивающаяся полоса света. Резко присаживаюсь, узнавая силуэт. Демид. Сглатывая, подтягиваю колени к груди. Он проходит внутрь, оставляя дверь приоткрытой. Двигает кресло. Садится напротив. Локти упираются в колени, кисти складывает в замок, пряча за ним губы. Мы смотрим друг другу в глаза. Машинально тяну подушку, пытаясь прикрыться хоть чем-то от этого взгляда. «Злата». Он не шепчет, но голос звучит глухо, тихо и вынужденно. «Я прошу меня простить». Это не звучит как просьба, звучит как требование. В моей голове гудит. После истерики, которая уже закончилась, мне уже все равно. «Не хотел», — качает головой. Воздух между нами обретает какое-то странное свойство — причинять боль. «Уходите». Встает, но не уходит, нервно меряет шагами комнату, обходя вокруг меня, как хищник вокруг добычи, до которой не может дотянуться. Он сзади, а я затылком чувствую его. Волоски снова шевелятся. По шее на затылок идут странные ощущения, словно по коже ведут перышками. И еще мне кажется, как будто он гладит мои волосы, лежащие на спинке дивана. Эти жесты совсем ему не пишутся, но сижу и придумываю себе зачем-то, что гладит. И если я заплачу, то обнимет, пожалеет. Какой бред. Нет в Черкасове такой опции. Мне тоскливо и одиноко, что не погладит никто. Поехали со мной куда-нибудь. Отсюда. Вдвоем. Что он говорит? Чувствую, как ощутимо натягиваются волосы. Отстраняюсь, перекидывая их одним движением через плечо. Если бы Родион посмел тронуть вашу жену, а потом сделал ей такое предложение, хриплю я. Ответ не нужен. Мы оба знаем, как вы ведете себя, когда покушаются на ваше. Бизнес, например. У вас весомый аргумент в кобуре. И власть ломать носы. И судьбы доверчивых девочек. Их гордость потом. Это не так. Это так. Вы мне соврали, пообещав то, что не собирались дать. Ты просила защиту. Я просила семью, которая нас защитит, а не чтобы меня как дешевую девку пользовали оба брата, потому что один слабак, а другой подлец. Мля, устала. Не подходите ни ко мне, ни к Тихону, иначе я подам на развод. Спрячу Тишу, а дальше будь что будет. Нельзя тебе развод сейчас. Удобно, да? Цинично улыбаюсь я. Чего? Уходите. Чувствую, как снова нарастает мой адреналин. Неожиданно присаживается передо мной, заглядывая в глаза. Его блестят в полумраке. Не принимай мою слабость за силу. Каждое его слово режет по сердцу. Мне хочется закрыть уши. Мы хотим переехать, перебиваю я его, в дом деда. Здесь мы не в безопасности. Мне нужны деньги на охрану. Отрицательно качает головой, снова вставая, нарезая вокруг меня круги. Исключено. Я не буду здесь жить. Будешь. Не надо истерик. У тебя все хорошо. Просто плохо у меня, поэтому так вышло. Муж. У тебя есть муж, Злата. Зачем ты сидишь в темноте с его братом? Зачем эти беседы? Опять провоцируешь? Даешь ему повод? Я пойду к мужу. Иди к мужу. Захожу в нашу комнату, молча ложусь на кровать, отворачиваясь к стене. Уже заснув, чувствую руки Родиона, скользящие по моим бедрам. Нет, сквозь сон дергаюсь я. Не надо. Не хочу. Золотко, уговаривая. Нет. Закутываюсь в одеяло, прячусь от него. Не могу.